Тогда Яков закрыл лицо руками, скрывая слезы, замер в полуобмороке, едва слыша сквозь гул в голове крики Полины. «Боже мой, как это неблагородно! Это вы, такой скандал! За что?» «Идите к черту, барышня!» — сказал поручик чугунным голосом. «Вот вам целковый за удовольствие, этого достаточно. Я не выношу преувеличений, но вы самая обыкновенная». Растаптывая пол тяжелыми ударами ног, поручик, хлопнув дверью, исчез, оставив за собою тихий звон стекла висячей лампы и коротенький визг Полины. Яков встал на мягкие ноги. Они сгибались, все тело его дрожало, как озябшее. Среди комнаты, под лампой, стояла Полина. Рот у нее был открыт. Она хрипела, глядя на грязненькую бумажку в руке своей. «Сволочь!» — сказал Яков. «Зачем ты это сделала?» «А говорила, убить тебя надо». Женщина взглянула на него, бросила бумажку на пол и хрипло с изумлением протянула. «Какой негодяй!» Она опустилась в кресло, согнулась, схватив руками голову, а Яков, ударив ее кулаком по плечу, крикнул: «Пусти! Дай револьвер!» Не шевелясь, она все так же изумленно спросила: «Так ты меня любишь?» «Ненавижу! Врешь! Любишь теперь?» Она прыгнула на него так быстро, что Яков не успел оттолкнуть ее. Она обняла его за шею и с яростной настойчивостью, обжигая кусающими поцелуями, горячо дыша в глаза, в рот ему, шептала: «Врешь, любишь, и я тоже, на ах ты мягкий, солененький мой!» «Солененький» — ее любимое ласкательное словечко. Она произносила его только в минуты исключительно сильного возбуждения, и оно всегда опьяняло Якова до какого-то сладостного и нежного зверства. Так случилось и в эту минуту. Он мял, щипал, целовал ее и бормотал, задыхаясь: «Дрянь, паскудница, ведь знаешь!» Через час он сидел на кушетке, она лежала на коленях у него. Покачивая ее, он с удивлением думал: «Как быстро все прошло!» Она утомленно говорила: «А злилась я, хотела бросить тебя, ты все хлопочешь о своих, хоронишь, а мне скучно. И я не знала, любишь ты меня. Теперь будешь крепче любить, ревновать будешь, потому что, когда есть ревность, уехать бы отсюда». «Устала», — сказал Яков. «Да, в Париж. Я могу говорить по-французски». Огня они не зажгли. В комнате было темно и душно. На улице кричали запасные солдаты, бабы, хотя было поздно, за полночь. «Теперь за границу не уедешь. Там война», — вспомнил Яков. «Война, черт их возьми!» Женщина снова заговорила о своем. «Без ревности только собаки любят. Ты посмотри. Все драмы, романы, все из ревности». Яков усмехнулся, вздрогнув. «Хорошо выстрелил револьвер. Пуля могла в ногу мне попасть, а вот только на брюках дырочка». Полина сунула в дырочку палец и вдруг, всхлипнув, сказала с тихой, но лютой злобой: «Ах, жалко, что ты не успел выстрелить в него, в тугой бы, в резиновый живот ему!» «Молчи!» — сказал Яков, сильно тряхнув ее, но она продолжала, присвистывая сквозь зубы, и все так же люто: «Подлец! Как обругал меня! Какие вы все! Ничего вы не понимаете в женщине!» И, вздернув распухшие губы, показывая крепко сжатые лисьи зубы, она дополнила: «Ведь если женщина изменила, это вовсе не значит, что она уже не любит». «Молчи, говорю», — крикнул Яков и тиснул ее так, что она застонала. «Ой, вот я чувствую, любишь, Яша, солененький мой». Он ушел от нее на рассвете, легкой походкой, чувствуя себя человеком, который в опасной игре выиграл нечто ценное. Тихий праздник в его душе усиливало еще и то, что, когда он, уходя, попросил у Полины спрятанный ею револьвер, она не захотела отдать его, Яков принужден был сказать, что без револьвера боится идти, и сообщил ей историю с Носковым. Его очень обрадовал испуг Полины. Волнение ее убедило его, что он действительно дорог ей, любим ею. Ахая, всплескивая руками, она стала упрекать его. «Почему ты не сказал мне об этом?» И тревожно размышляла. «Конечно, это очень интересно. Сыщик, вот, например, Шерлок Холмс, ты читал? Но ведь у нас, наверное, и сыщики тоже негодяи». «Конечно», — подтвердил Яков. Отдавая ему револьвер, она захотела проверить, хорошо ли он стреляет, и уговорила Якова выстрелить в открытую печку, для чего Якову пришлось лечь животом на пол. Легла и она. Яков выстрелил, из печки на них сердито дунула золой, а Полина, ахнув, откатилась в сторону, потом, подняв ладонь, тихо сказала: «Смотри». В крашеной половице была маленькая, косая, глубоко идущая дырка. «Как подумаешь, что туда ушла смерть?» — сказала Полина, вздыхая, нахмурив тонко вычерченные брови. И никогда еще Яков не видел ее такой милой, не чувствовал так близко к себе. Глаза ее смотрели по-детски удивленно, когда он рассказывал о Носкове, и ничего злого уже не было на ее остреньком лице подростка. «Не чувствует вины», — с удивлением подумал Яков, и это было приятно ему. Провожая его, она говорила, гладя бороду Якова: «Ах, Яша, Яша, так вот как значит, мы серьезно, ах, боже мой, но этот подлец!» Жала пальцы рук в один кулак и, потрясая им, негодуя, пожаловалась: «Господи, сколько подлецов!» Но вдруг, схватив руку Якова, задумчиво нахмурилась, тихонько говоря: «Постой, постой, тут есть одна барышня, ах, разумеется!» Просияла и, перекрестив Якова, отпустила его: «Иди, солененький!» Утро было прохладное, росистое. Вздыхал предрассветный ветер. Зеленовато-жемчужное небо дышало запахом яблоков. «Конечно, это она со зла наблудила, и надо жениться на ней, как только отец умрет», — великодушно думал он. И тут же вспомнил смешные слова Серафима Утешителя: «Всякая девица, утопающая, за соломину хватается, тут ее и лови». Тревожила мысль о хладнокровном поручике. Он не похож на соломинку. Он обозлился и, вероятно, будет делать пакости. Но поручика должны отправить на войну. И даже о Носкове Якову Артамонову думала спокойнее, хотя он, подозрительно оглядываясь, чутко прислушивался и сжимал в кармане ручку револьвера. Чаще всего Носков ловил Якова именно в эти часы. Но прошло недели две, и страх пред охотником снова обнял Артамонова чадным дымом. В воскресенье, осматривая лес, купленный у Воропонова на сруб, Яков увидал Носкова. Он пробирался сквозь чащу, увешанный капканами, с мешком за спиной. «Счастливая встреча для вас», — сказал он, подходя, сняв фуражку. Носил он ее по-солдатски, с заломом верхнего круга на правую бровь, и, снимая, брал не за козырек, а за верх. Не отвечая на его странное приветствие, в котором чувствовалась угроза, Яков сжал зубы и судорожно стиснул револьвер в кармане. Носков тоже молчал с минуту, расковыривал пальцем подкладку фуражки и не смотрел на Якова. «Ну?» — спросил Артамонов. Носков поднял собачьи глаза и, приглаживая дыбом стоявшие жесткие волосы, проговорил отчетливо: «Ваша любовь, то есть Пелагея Андреевна, познакомилась с дочерью попа Сладкопевцева. Так вы ей скажите, чтобы она это бросила». «Почему?» «Так уж». И, послушав звон колоколов в городе, охотник прибавил: «Даю совет от души, желая добра, а вы мне подарите рубликов», — он посмотрел в небо и сосчитал, — «35». «Застрелить собаку», —